Эпилог. «Свободу! Свободу темным!» раздался в огромном зале крик Роуля. «Пусть всегда будет темный! Пусть всегда будут некры! Пусть всегда будет нежить! Пусть всегда будет мрак!» Наблюдатели процесса суда начали переглядываться, а сидевший на месте судья, высший чиновник магистрата, сморщился от вида беснующегося в клетке упыря. «Подсудимый, темная сущность Роуль!» — рявкнул судья и влепил молотком по столу. «К порядку!» Упырь замолчал и с хищной улыбкой взглянул на него. Больше не произнося ни звука, он дождался, пока его клетку доставят до положенного места. «Подсудимый Роуль, сегодня вас судят за превышение полномочий, призыв тьмы в системный мир и вмешательство в стройную жизнь закрытого мира, а также уничтожение по меньшей мере 800 системных, потенциальных служителей магистрата. Вы понимаете, в чем вас обвиняют?» «Да, ваша честь», — кивнул упырь, но тут же добавил. «Но у меня есть протест». Судья, уже не раз выносивший приговор этой темной сущности, вздохнул и, глянув на него из-под лобья, буркнул. «Огласите протест!» «Я говорил это каждый раз, когда вы меня судили, и повторю еще раз», — проговорил упырь и с улыбкой заметил, как судья закатил глаза от досады. «Ваш парик отвратителен, даже по меркам моего родного мира, а вы — лысый плешивый жердяй. Замените судью! Судью на мыло!» Руль схватился за прутья клетки и принялся ее раскачивать, снова заведя свою песню. «Пусть всегда будет темный, пусть всегда будут некры!» Судья взглянул на стоявшую рядом с клеткой Магдалену, и та взмахнула рукой. «Пусть всегда будет нежить, пусть всегда будет Роуль забился в судорогах от резко побелевшей клетки и осел на пол, а главный чиновник магистрата тяжело вздохнул. «Итак, думаю, в правдивости обвинений все успели убедиться после ознакомления с материалами дела», — произнес судья. Открыв папку и оглядев документы, проговорил. «Поэтому прошу сразу пригласить привлеченных экспертов для оценки ситуации независимым мнением». В зал двое жандармов магистрата ввели Юринайя, рядом с которым шел кот. Юринай уселся на скамью для свидетелей, а кот забрался ему на колени. «Юринай Оболоский, правильно я понимаю?» «Совершенно верно, господин судья», — кивнул престарелый артефактор. «Как вы видите ситуацию, произошедшую в обсуждаемом нами системном мире?» «К сожалению, я не могу дать точной оценки. Точка зрения у меня сформировалась только после того, как я ознакомился с материалами дела. Да и та касается исключительно морально-этических аспектов», произнес старичок. «К сожалению, моих познаний в математике не хватило для оценки ситуации». «Интересно, а вы, уважаемый... шрапнель козявками?» «Шер, можно просто Шер», ответил кот. «Как вы видите ситуацию?» «После изучения логов и баз данных я могу с уверенностью сказать, что никаких вмешательств в систему или ее взлома не было. До последнего момента нашего пребывания в том мире система работала штатно». Судья на несколько секунд завис, а потом попросил. «Не могли бы вы ответить более внятно и без специфических терминов?» «Я хотел сказать, что никаких действий, нарушающих правила системы и ее функционирования, предпринято не было». Судья покосился на Роуля, который отошел и уже развалился на полу клетки. Он лежал на полу, подперев одной рукой щеку. «Что?» – вскинулся он. «Не ожидали?» «Что вы можете сказать по этому поводу?» – недовольно поинтересовался судья. «То, что какой-то кретин назначил в системный мир контролером равновесия светлого. И этот кретин вмешался, и вуаля! Темной фракции, по сути, нет. Церковь везде, и темных гоняют по всем закоулкам мира». «А вы, значит, решили восстановить справедливость?» — хмыкнул судья. «Я? Сдалась она мне!» — фыркнул упырь. «Эта система, она стабильна. Она стремится к постоянству и равновесию всеми доступными способами. И поэтому сама взялась за дело. Я лишь... выполнил условия ее восстановления в постоянную величину. Вы меня послали в системный мир. Вы. Моя должность — контролер равновесия, так? Так. Светлых стало меньше? Меньше. Темные объединились? Объединились. Так за что вы меня тут судите? Может, объясните, в чем я виноват? Для этого мы тут и собрались, буркнул судья. «Да, но клетку было тащить не обязательно», – буркнул Роуль и добавил. «И вообще, это не меняет того факта, что парик у вас говно». «Дева Магдалена». Снова забился в судорогах Роуль, но не прошло и пары секунд, как он пришел в норму и отправил воздушный поцелуй светлой сущности. «Милая, ты прелесть». «К порядку!» Снова влепил молотком судья по столу. «Приглашается свидетель с фактом наличия познаний о межмировых переходах». В зал вошел хмурый Верша. Его сопроводили на скамью и усадили рядом с Юринаем. «Верша! Берсерк Верша!» заглянул в документы судья. «Каков нанесен ущерб для системного мира?» «Со стороны темных около 200 системных». Не прокачанные, но все же потенциально серьезные бойцы. Со стороны светлых точной информации нет, но есть слухи о 600 системных бойцов и магов. Почти все хорошего уровня. «Верша, дружочек!» Припал к прутьям Роуль и попытался высунуть голову. У него это не вышло, поэтому кожа на лице натянулась и превратила его глаза в узкие щели, а также продемонстрировала два ряда острых зубов. «Ты меня под монастырь подвести хочешь? Решил меня засадить? Я ведь срок отмотаю, а потом вернусь». «Надеюсь, я к этому времени уже спокойно сдохну от старости», — буркнул Берсерк. «И я тебе еще сына не простил». «Я его предупреждал. Кто-то должен умереть в любом случае. Такова система и квестовая ветка». «В очко себе эту ветку засунь!» – буркнул Верша. «Какие мы нежные! Ты хотя бы семя посадил?» «Чё?» «Семя, кретин! Семя, что было в руках твоего сына!» «Артефакт из склепа!» «Да, баран тупорылый, да!» «Ты не поверишь, но это будет удивительное зрелище, и если ты еще и терпение проявишь!» «К порядку!» Снова огласил зал судья. «Что же, по материалам дела достоверно установлен ущерб магистрату в виде потенциальных работников. В обычных условиях это штраф и арест силы, но учитывая биографию и послужной список подсудимого, приговор будет другим». Судья встал, поднял папку и, перелистнув документ, зачитал. «Темная сущность Роуль приговаривается к заточению в родном закрытом мире на срок до первой смерти. Также у него изымаются все воспоминания, связанные с перекрестком миров и деятельности вне мира. Ввиду рецидивного нарушения основополагающих законов межмирья, также накладывается арест на силу. Приговор привести в исполнение немедленно». Зал аплодировал с удовольствием, ощущая облегчение на пару сотен лет от исчезновения самой взбалмошной и безумной сущности на перекрестке миров. «Скучные зануды!» – сморщился Роуль. «Может, что-то получше придумаете? Ну? А? Нет? Ну и хрен с вами!» Упырь сложил руки на груди и заметил пронзительный взгляд Амора, что подошел с другими сущностями, чтобы отправить его в заточение. «Что? Что ты так смотришь? Подлянку задумал?» — с прищуром спросил Роуль. «Ну, давай, удиви меня!» Роуль припал к клетке прямо перед мордой Амора и произнес с придыханием. «Ну, давай, будет весело!» «Будет!» произнес козлоголовый демон, не спуская взгляда с упыря. «Очень весело!» Взгляд заволокло тьмой, и Роуль отправился в родной мир. Сколько он пробыл во тьме, он не понял. Да и это было неважно. Важно было держать оболочку и не давать тьме поглотить себя. У Роуля после всех приключений в системном мире это получалось без особого труда. Да и ощущение времени отсутствовало как класс. В стихии нет направления. Нет вчера, нет сегодня или потом. Стихия – это другое, вне миров. «Во имя Эклера!» – раздалось во тьме многоголосье. «Марципана!» – добавили голоса. Роуль, пребывающий в своем роде в трансе, встрепенулся и метнулся на голоса. «И темной задницы!» Сущность вывернула, снова собрала, перекрутила, и спустя мгновение он почувствовал свое тело. «Приди!» Роуль открыл глаза и уставился на толпу подростков со спущенными штанами и офигевшими глазами, которые пялились на него. Он прислонил руки к груди и обнаружил на них объемные молочные железы. Упырь раздвинул груди третьего размера и опустил глаза. До него дошло, что привычные гениталии отсутствуют. Он проморгался и тут заметил, что черный дым исчез. Он находился в кругу какого-то ритуала вокруг студентов, и несмотря на его формы, эрекции ни у кого не наблюдалось. «Здрасть!» – протянул Роуль и тут заметил в дверях посидевшего старого друга. «Хойса!» – воскликнул упырь. «Хойса, посмотри на меня!» «Роуль, это ты?» – неверяще пробормотал старый друг. «Хойса, ты только посмотри на меня!» Развеселившийся упырь принялся трясти плечами, отчего его объемная грудь заметалась из стороны в сторону. «Хойса, у меня есть сиськи!» У перекрестка больших дорог, там, где лес резко обрывается и переходит в степь. Именно в том месте, где еще нет той выжженной пустыни, и земля покрыта зеленой травой, но деревьев уже нет. Место, где луга до горизонта, среди небольших пологих холмов. Именно в таком месте находился перекресток двух вымощенных камнем дорог, где располагался огромный дуб с черными листьями. Он был настолько огромен, что его ветви простирались на сотни метров в стороны от ствола. С виду обычный дуб был исполином, который видели путники и направлялись к нему. И только знающие могли понять, что это никакой не дуб, а самый настоящий Мерлеон. Бессмертное дерево, дающее жизнь всему в округе. Именно оно сдерживало степь и превращало окрестности в луга, не давая умереть молодому лесу. Древо было не просто знаком, местом поклонения темных эльфов, но и пристанищем нескольким людям, десятку гоблинов и небольшой семье троллей. Все вместе они держали заведение приют Берсеркера, которое располагалось в корнях этого дерева, и было настоящий, чистый, опрятный, с хорошей кухней-таверной, с комнатами для ночевки. «Моя говорил!» – раздался голос Магаба. «Моя говорил! Это эльфа темный!» «Бедный человек!» упрямо возражал бас Гроха. «Ты сказал «тама человека», а я сказал «тама эльфа темный». «Но человек, блин». «Человека один, эльфа пять». «Но человек же, блин». Голоса вывели из задумчивости Вершу, что протирал кружку тряпкой, поглядывая в окно. «Верша!» заскочил в таверну гоблин. «Суди нас, кто прав? Я сказать, что степи идет эльфа темный. Грох сказать, что идет человека. А там пять эльфа и один человека. Кто ставит пиво?» Верша оглядел гоблина и тролля и вздохнул. «Я вам ставлю, обоим». Он подошел к бочке и, повернув краник, налил пенного напитка, после чего поставил на стойку и принялся снимать фартук. «Пиво, хорошо». Расплылся в улыбке гоблин, но тут же встрепенулся. «Верша, а кто прав тогда?» «Оба правы. Эльфы идут? Идут. Человек среди них есть? Есть». Тролль расплылся в довольной улыбке и припал к кружке, а Верша вышел из заведения и остановился у входа. К нему подошла группа в потасканной и пыльной одежде. Человек скинул капюшон и взглянул на берсеркера. «Но?» – спросил Верша с нажимом. «Принесли? Или мне за кашей идти?» «Я твое фирменное блюдо больше заказывать не буду!» Буркнул в ответ человек и достал из-под плаща клык с зеленым отливом. «Ты хоть представляешь, что нам пришлось пережить, чтобы грохнуть этого дракона?» «Вообще похер!» – отрезал Верша и выхватил клык. «Зеленый был, точно?» «Точно!» – ответил темный эльф. «Проверили! С силой жизни!» «Заходите!» – махнул он рукой и вошел в таверну, не спуская взгляда с клыка. Пройдя к стойке, он громко кивнул. «Мара! Шара! У нас гости! Это мои друзья! Их не считать!» Не останавливаясь, он направился к лестнице, ведущей на второй этаж, выдолбленного в древесине заведения. «Хоть бы спасибо сказал!» – буркнул ему вслед человек. «В рожу не плюнул? Уже хорошо!» – хмыкнул темный эльф. «Пусть идет! Заказ уже оплачен!» Верша же поднялся на второй этаж, затем открыл потайную дверь и поднялся еще на 3 пролета. Там он оказался внутри глухого помещения, в котором не было окон. Тьму в нем разгонял плот, слабо светящийся легким розовым светом. Сквозь тонкую полупрозрачную оболочку виднелось тело ребенка лет 6 на вид. «Так», – вздохнул Верша. Он открыл меню и заглянул в свои проклятия. Помимо проклятия от церкви и лично от инквизиции, от которых ему было ни холодно, ни жарко, в нем также было посмертное проклятие от ведьмы на счастье сына. Это проклятие имело серый вид, что свидетельствовало о его снятии. «Так», – вздохнул Верша и, примерившись, поднес клык к оболочке висящего с потолка огромного плода. «Если и эта херня не возьмет, буду пробовать артефакты». Он прислонил кончик к тонкой кожуре, после чего надавил на нее. Та, вопреки ожиданиям берсеркера, не поддалась. «Да ладно, блять! Зеленый дракон жизни, твою мать! Сдох просто так?» Возмутился Верша и влепил клыком наотмашь. Плот тут же лопнул. Во все стороны полетела мутная жидкость, а на пол упал мальчишка, вылитая копия Бека. Верша замер с ошарашенными глазами. «Получилось!» – прошептал он. «Получилось!» Выронив клык, он метнулся к ребенку. Подхватив его на руки, он провел рукой по лицу и зашептал. «Ну, очнись! Очнись! Богами и тьмой тебя заклинаю! Ну же!» Мальчик слегка дернулся, а затем открыл глаза. Взглянув на берсеркера, он слегка нахмурился. «Ты... ты помнишь, как тебя зовут?» Осторожно спросил берсерк и провел ладонью по его лицу. «Помнишь?» Мальчик отрицательно мотнул головой. «А я кто?» Ребенок молчал и несколько секунд вглядывался в глаза сурового мужчины, готового уже расплакаться от счастья. «Ты помнишь, кто я?» «Папа», – тихо отозвался ребенок. «Правильно», – дрожащим голосом ответил берсерк. «Я папа, а ты Бек. Тебя зовут Бек». Верша мельком заглянул в меню, где снова высветилось посмертное проклятие ведьмы. «Верша, что происходит? У нас по всем стенам сок течет!» Раздался голос Гары, появившийся в комнате с ребенком на руках. Верша оглянулся и счастливыми глазами, полными слез, взглянул на некогда сильнейшую убийцу темной фракции. «Верша!» – пробормотала женщина. «У тебя получилось?» «Да!» – кивнул берсерк, не пытаясь вытереть слез, которые катились по щекам. «Бек, а это твоя мама!» «Верша, чтоб тебя!» Раздался голос недовольной Мары, которая поднималась по ступеням. «Я тебя до смерти затрахаю, если не объяснишь, какого черта у нас все стены вы...» В небольшую комнату вошла лучница, а за ней и Магесса. «Кто?» – спросил Бек и указал на нее пальцем. «Это тоже мама!» – хмыкнул берсерк. И та тоже мама. «Все мамы?» – уточнил сын. «Да», – пересилил улыбку Верша и кашлянул. «У тебя три мамы». Ребенок на руках Гары заплакал, и та оперативно оттянула пальто и вложила в его рот грудь. Ребенок тут же успокоился, а Верша тем временем вздохнул и взглянул на сына, который расплылся в улыбке. «Улыбаешься?» – усмехнулся отец. «Я тоже рад тебя видеть». Бэк оглядел девушек, затем отца, и тихо с придыханием прошептал: «Сиськи». Конец.